Глава 6. Программа «Будильник» подняла меня в 6 утра. Как бы тело не сопротивлялось и не хотело на вполне законных основаниях доспать еще хотя бы часик, хитрые настройки, установленные мной же, заставили проснуться, и лишь после этого нарастающий шум в голове прекратился окончательно. Пока готовил легкий завтрак, размышлял над тем, чем бы заняться в свой выходной. Жизнь у меня — сплошная неопределенность. Цель моя понятна, но слабо достижима в ближайшей перспективе. Пусть я и знаю, с чего начать, я не идиот самого себя в ловушку загонять. Еще и предупреждение 13-го. Ладно, начну с простого, а там будет видно. Зарядка, разминка, растяжка заняли час. Еще час ушел на упражнения, способные довести до изнеможения простого человека. Контрастный душ, готовка, уборка. Вот и прошла треть дня. Завернул с собой обед, взял пистолет и завис на выборе между катаной и топором. Мне импонировал классический топор, суровый и беспощадный. Не так много приемов имелось в моем арсенале для данного оружия, но в отличие от катаны он был прост и надежен. Однако, с учетом необходимости встречи с кланом Линь, надо брать катану. Вчерашнюю же глупость с двумя сумками с оружием я повторять не собираюсь. Хватит, побегал уже. Зевок, несмотря на подъем и обилие выполненных задач, показал, что 6 часов сна после 2 с лишним суток интенсивных приключений слишком мало. Пока лень окончательно не накрыла, собрался и выдвинулся в сторону клана Линь, проложив маршрут по карте. За прошедшее время индекс интереса со стороны Шайна упал до приемлемых 52 единиц. Еще немного, и я стану ему безразличен. Останутся лишь полицейские ориентировки на меня, хорошего, которых уже наверняка скопилось не меньше, чем на какую-нибудь банду. Маску я так и не трогал, лишь прихватил с собой. Хотя мой опыт и знания говорили, что спустя такое количество времени и с учетом изменившейся локации, подобные безымянные маски наряду с прочими блокировщиками данных от пичей растворяются в потоке запросов искусственного интеллекта и должны быть обнулены. Но это не точно в моем случае. А вот 13-го я спросить не додумался. С другой стороны, я прошелся по болезненным местам города очень неслабо, и сейчас на каждое появление анонимного персонажа реагирует команда спецназа. Подумал, что лучше не заниматься самодеятельностью, как и предупреждал 13-й, а задать вопрос более компетентному человеку. Сообщение прошло через программу-шифратор, подогнанную ранее малышкой Сью, и отправилось к ней. Как появится в зоне действия сети, так и дешифрует, ответит. В город грехов и удовольствий сегодня я не собирался, да и завтра тоже, как и послезавтра. На моей карте было отмечено 8 крупных поселений, я успел побывать только в 2. Ну и огни Даркрифта вдалеке один раз увидел. В общем, пора познакомиться поближе с тем миром, в который я окунулся. Но сперва тесть. Хочешь, не хочешь, а выказать ему уважение я обязан. Тем более, что он считается моим мастером боевых искусств. Подошел я не вовремя. Платформа находилась на противоположном конце водохранилища, так далеко, что я ее едва видел. А вот берег был усеян разным мусором, в котором копошились десятки охотников за сокровищами. Ждать точно не меньше пары часов, вот только куда-то еще идти неохота. Хотя я отправился в небольшое поселение на сотни человек, живших на теплотрассе в шалашах и палатках. Старики, калеки, дети под присмотром небольшой группы смотрящих торговали мусором. От грязных тряпок, одиноких тапок, столовых приборов и убитой электроники до самодельных бит с торчащими из навершия кривыми гвоздями. В общем, одно говно. Вернулся к условному берегу, где сел на относительно чистый кусок бетонного пола и принялся ждать. Коротать время я решил в построении заброшенной модульной системы, персонального аналога сети. Я не гений и вряд ли первый до этого додумался, но все же я решил заняться тем, что в значительной степени позволит упростить хакинг в будущем. За основу я взял старейшие RPG-игры, где у персонажей имелись активные иконки способностей. Мой пич позволял схожим образом использовать различного рода приложения. Я же хотел взять мои основные познания о взломе, чтобы автоматизировать определенные процессы нажатием специальной клавиши. Безусловно, искусственный интеллект не дурак и будет совершенствовать свои системы, но за рамки логики и законов программирования он не выйдет, а значит, непобедимым на этом поле не станет. Как пример, тоже шифрование. Сью разработала собственный язык и набор символов, соотнесла его с двоичной системой и рунописью, из-за чего мой текст, отправленный ей, сперва должен пройти через дешифратор из одного вида в другой, а затем еще в третий. Причем везде задействовались собственные формулы и методы дешифровки. Это было сделано вне рамок логики программирования, а придумано с нуля, больной человеческой фантазией. Как результат, Шайну придется потратить десяток лет по предварительному анализу снежного филина, чтобы разобраться в аналогиях. Ну или получить исходник программы шифратора либо дешифратора. Сам же Шайн, как и любой другой искусственный интеллект, не может выйти за рамки тех законов, что ему определены изначально. И сами законы он писать не может. А значит, начну я, пожалуй, с простенькой программки под названием «DieInfo», которая автоматически собирает и сохраняет личные дела и всю доступную информацию из ряда источников по встречаемым людям. Два варианта программы. Одна точечная срабатывает на выбранном лице. Вторая масштабная снимает со всех, кто находится в радиусе 20 метров. Это максимальная дистанция по одному из критериев системного закона. Увы, дальше не определяется идентификатор, часть устройства ПИЧ. Я ушел с головой в работу, не замечая ничего вокруг. Написал масштабный массив данных и определил более 40 ложных и правильных поведенческих команд в приложении. И это только первые пришедшие в голову. Надо будет проконсультироваться со Сью, чтобы она подсказала, где взять более полный список и как безопасно провести тестовый прогон. Впрочем, ничего не мешает мне сделать альфа-версию программы, а дальше можно создать и другие заклинания, заложенные в автоматизированные скрипты. Прошло несколько часов, и сработали инстинкты, выводящие из состояния отрешенности от внешнего мира. Четверка каких-то ушлепков целенаправленно шла в мою сторону. Так как я засел в довольно пустынном и неинтересном месте, цели их мне не нравились. Не люблю, когда отвлекают, особенно если у противника имеется как минимум 3 ствола на 4. Вей Ли Хан. Социальный рейтинг -124. Член группировки «Черный дождь». Разыскивается за... Этот азиат лет 40 имел кроме пистолета на поясе двуствольный дробовик и, судя по его движениям, являлся главным в группе. Джун Хан. Социальный рейтинг -135. Член группировки «Черный дождь». Разыскивается за... Этот мужик был младше. И, несмотря на более опасный социальный рейтинг, вооружен и одет хуже. Скорее, просто более отмороженный. Сикори Ивен. Социальный рейтинг -89. Член группировки «Черный дождь». Разыскивается за... Баба, что тратит весь заработок на моддинг тела и пластику. На ее лице явно читались многочисленные омолаживающие операции. Нереально выпирали все те места, что могли только выпирать у женщины. Личное дело подсказало, что ей 39 лет, хотя выглядела она на 20 с копейками. А еще глаза. Нахрена их делать такими большими, я не понял. Последний парень был молод и без оружия, тащил 2 рюкзака и был кем-то вроде мальчишки на побегушках. Ильяс Халиев. Социальный рейтинг -56. Член группировки «Черный дождь». Разыскивается за... Пока у меня оставался хоть какой-то запас дистанции, быстро ознакомился с информацией по их группировке. «Черный дождь». Клан радикально настроенных бывших граждан Шайн-Сити и нелегальных мигрантов, пропагандирующих теорию превосходства выходцев с Востока Евразийского континента, преимущественно монголоидов. Группа пропагандирует расизм, насилие, рабские социальные устои и кастовость. Численность группировки – более 1000 членов. Основная дислокация – восточный район Даркриста. Глава группировки – Шэнь Ха, один из руководителей Союза Триады, подчиненный Ли Сю Вэй, более известный как «Черная Роза», одна из 3 лидеров Триумвирата. Взаимоотношения с другими кланами и группировками. Неодроп. Регулярная торговля, доставка, использование коммуникаций запрещенной торгово-логистической организации. Клан Семи Мечей. Клан Линь. Противостояние, необъявленная война, регулярные стычки и сражения. Триада, доминирующая организация, вассал. Черный дождь выступает как одно из боевых подразделений под непосредственным контролем триады и покровительствующей ей Ли Сю Вэй. Вот такой расклад. От них точно добра ждать не стоит, а значит и церемониться нет смысла. «Вставай, Белоснежка, чего ты тут расселся? Сигареты угостил своего папку быстро?» Слово взял не глава, а более дерзкий представитель того же рода. «Мне пересесть?» «Да. Рявкнул, пытаясь то ли запугать, то ли не обосраться, судя по напрягшимся венам на лице Джун Хан. «Окей?» Не провоцируя их, встал и сдвинулся на метр в сторону. «Так достаточно?» Они увидели ножны с мечом и пистолетом, отчего взгляд головы этой четверки стал более сосредоточенным, а рука плавно двинулась к дробовику. «Нет!» Бандит встал в метре от меня и, словно злобный пес в клетке, попытался упереться лбом мне в переносицу. «Идиоты! Сами же начали эту партию с таким количеством козырей и так бездарно слили их! Дилетанты!» Вместо того, чтобы получить удар в переносицу и с брызнувшими из глаз слезами схватиться за ушибленное место, падая на пятую точку, я, нахал такой, резко сместился в сторону, засадил ребром ладони в печень и, прикрываясь телом любящего быдляцкие разводки мудилы, остановил действие его коллег, нажав ножом у горла. Дробовик уже глядел в мою сторону, доказывая, насколько тупы мои противники. Ну кто целится из стреляющего по области оружия, во взявшего заложники и приставившего колюще-режущей к шее ушлепка напарника? Прошмандовка силиконовая и то умнее поступила, выхватив стреляющий не по области пистолет. Правда, дробовика у нее и не было, но тем не менее. «Положили пушки у шлепки, иначе его прирежу и вас перестреляю». Пистолет уже был приставлен к телу бандита, что явно здесь занимался с дружками разведкой и всяким непотребством по отношению к клану-конкуренту. Стоило ему увидеть катану, шансы разрешить все миром улетучились. Ведь с катанами в округе бегали в основном представители клана Линь. Других мечей у них особо не водилось. Не все из былого величия удалось спасти и унести с собой. Я не спеша двинул пистолет, готовясь в любой момент открыть огонь и укрыться за телом бандита. «Отпусти его и поговорим. Обещаю, тебя не тронут. Вижу, что рейтинг твой не из воздуха взялся», — заговорил глава группировки. «С чего это мне верить таким ушлепкам, как вы? Хоть одну причину назови». Я принял решение, в кого выстрелю первым, если появится удобный момент. «Триада всегда держит слово», — проговорил он и с трудом, поддерживая вес дробовика одной рукой, двинулся второй за пистолетом. «Ты из черного дождя, ты не триада, ты подмахиваешь за ней. Так что засунь свою брехню о честности этой силиконовой подушки в одно место, уяснил? Бросили оружие или сдохните?» Я только договаривал фразу, как заметил рывок бабы в сторону с оружием на изготовку. Увы, вариантов больше нет. Пистолет выпустил первые снаряды по быстро бегущей, трясущей шарами самоуверенной дуре. Сам как мог сжался, прячась за щуплым ушлепком. Раздалась ответная стрельба, баба упала, но продолжала шевелиться. Пленник резко дернулся, и нож распорол ему кожу и все, что под ней, гарантируя встречу с костлявой. Еще один выстрел по целящейся в мою сторону бабе. В этот раз с расстояния примерно 10 метров я не промазал и окончательно ликвидировал опасность. Носильщик уже успел свалить и скрыться за углом, где принялся тормошить сумки. Надеюсь, там нет штурмовой винтовки. Меткий выстрел последнего азиатского стрелка чуть было не поставил точку в моем приключении. Но, попав в шею и позвонки Джун Ха, пуля сместилась с траектории и обжигающим поцелуем прошлась вдоль моей черепушки, увеча кожу и прижигая волосы. Лицо мое залило как своей, так и чужой кровью, однако противник уже успел разрядить всю обойму и замешкался, отступая и перехватывая сброшенный на ремни дробовик. Полсекунды. Эта разница во времени стала ключевой, чтобы я сделал поворот корпусом и несколько прицельных выстрелов по врагу. Прикрывающее меня тело свалилось на пол, и я нырнул за ним, протирая глаза от крови и восстанавливая видимость. Чуть дальше за металлической сеткой ржавого ограждения мелькнула тень, а затем ударила сталью, а сталь — крышка захлопнувшегося люка. Грузчик свалил, двое мертвы, я ранен, но непонятно, насколько серьезно рана. И последний кряхтит, ворочаясь на земле. Перезарядил обойму и, не рискуя нарваться на дополнительные неприятности, отстрелил еще пятерку патронов по мучающемуся в агонии ублюдку. Первая опасность миновала, но оценить, есть ли еще кто-то из черного дождя рядом, я не мог. Поэтому быстро собрал спавших их либеры, оружие и боеприпасы, а также ништяки из-под сумков, среди которых оказались непонятные медпрепараты, включая, судя по всему, наркотики. Дробовик отправился ко мне на пояс, цепляясь за карабин. Для этого пришлось снять этот самый пояс с мертвеца. Все-таки моя одежда не предназначена для подобного. Из интересного у сисястой широкоглазки оказался с собой чип с информацией. Быстро активировал его, подключился и нашел огромную коллекцию порнухи самых разных жанров, в том числе с погибшей. Думал было выкинуть гадость, но тут в голову пришла дельная мысль. Раз уж клан Линь с ними в контрах, думаю, там могут быть и другие участники «Черного дождя». И это можно будет либо продать, либо шантажировать ушлепков, получая инсайдерскую информацию от попавших на крючок актеров и актрис. Правда, может, оно и так находится в свободном доступе, но проверить не помешает. Я покинул место перестрелки и двинулся в сторону набережной, к которой уже приближалась платформа. Мусорщики исчезли, не желая стать жертвами разборок с огнестрелом. Хотя, если у придурков не было рядом подкрепления, через полчаса их трупы избавят от всего имущества, что у них осталось еще. Это же мусорщики. Не теряя концентрации, я слился с местностью в темноте одного из отнорков технологического шлюза. Платформа издала протяжный сигнал, после которого десяток людей, также ныкавшихся, как и я, двинулся в ее сторону. На понтонном мосту они были легкой добычей. По этой причине перемещались быстро и вскоре оказались под защитой платформы. Я оценил произошедшие изменения. 1, 2, 3, 7 защищенных огнестрельных точек с пулеметами. Поправка в двух. Пушки более крупного калибра, похожие на противотанковые ружья. Минимум 3 зашитые в сталь ячейки для снайперской стрельбы. Это теперь не платформа, а какое-то ощетинившееся ружьями чудо-юдо. И это только то, что заметно сразу. Есть еще укрепленные, словно в замке бойницы, помещения. Размышлял я, передвигаясь от укрытия к укрытию и взлетая на понтонный мост. В общем, беззубое жилище помешанных на мечах воинов превратилось в крепость, для штурма которой потребуется не одна дивизия. А против тяжелого вооружения, интересно, что они придумали? А против тяжелого вооружения у нас есть слово безымянных. Платформа может сменить владельца, но не имеет права затонуть и прекратить свое существование. Ведь это угроза безопасности и процветания Шайн-Сити. Водные артерии – основа жизни для десятков миллионов жителей города. Если кто-то утопит платформу, безымянные найдут виновного и отправят небытие и его, и всех причастных. Встретил меня и поприветствовал брат по клану, все так же ответственный за вход Линь Сун, облаченный в комплект спецназовца-штурмовика. «А если им будет плевать?» — отметил я немаловажный факт. «А если им будет плевать, то они возьмут ракеты, бомбы, мины и прочие прелести. Мы будем об этом знать заранее. Дракон Джао мудр, и уже давно на всех близлежащих путях, ведущих к водохранилищу, установлены камеры, датчики и работают шпионы. От одиночной диверсии не факт, что поможет. Но если мы с шизанутым одиночкой не справимся, утопиться — самое милосердное из возможных смертей для нас». Вполне серьезно закончил он и задал вопрос. «Ты тут какими судьбами? У нас горячее время. Разные ублюдки активизировались, пока основные отряды на внешних заданиях расширяют влияние и забирают под контроль поселения. Надеюсь, добрался без приключений? Снайперы и диверсанты-охотники порой досаждают, приходится перестраховываться. Ну, как сказать, я заметил, что у вас тут жарковато». Я пересказал свою историю и спросил, нужна ли им информация, полученная из вещей погибшей троицы. Линь Сун моментально выхватил демонстрируемый чип, залитый в прозрачный пластиковый бокс для сохранности, и отдал распоряжение, отправляя команду проверить место гибели троицы, избежавшего носильщика. Команда не идиоты. Прежде чем идти, отправили дрон, чтобы тот передал картинку. Как и ожидалось, там уже вовсю резвились мусорщики, что при виде электрических глаз клана Линь брызнули в разные стороны под стать крысам и тараканам. «Ладно, Алекс, дальше мы сами. Если ты к главе, его сейчас нет, он на встрече. Но есть его сын и Линь Ай тоже на месте. Должна быть в тренировочном зале сейчас». «Хм». Я улыбнулся, понимая, что этот минимальный выбор — ловушка, и я в нее не попадусь.